Глава 16. Возобновившиеся разговоры. Графиня Фигли-Мигли устраивала обычный небольшой вечер с танцами для молодежи. В ее доме собрался избранный кружок, и в ярко освещенных, богатых и уютных покоях чувствовалось оживление. В зале молодые люди танцевали под рояль, в соседней комнате играли в карты, а в уютной гостиной сидели пожилые люди и вели беседы на политические и общественные темы. Графиня переходила от группы к группе, с обворожительной улыбкой прикладывала к напудренному носу лорнет и очень ловко давала беседе то направление, которое желательно было в ее салоне. Здесь были и генерал Чупрынин, и прокурор Светевич, восходящее светило которого прочили в министры, и остроумный Семен Николаевич Струков, молодой военный юрист, и генералы на действительной службе, и атташе посольства, и несколько дам высшего света. Чупрынин окончил игру, встал и перешел в гостиную. «Как играли?» – обратился к нему молодой чиновник Министерства иностранных дел. «Скверно», – ответил Чупрынин. «Не везет в последнее время». «Ну, ваше превосходительство», – обратился он к Светевичу. «Как насчет моей руки?» Прокурор удивленно взглянул на генерала. «Не понимаю, ваше превосходительство». «Вот тебе раз!» – воскликнул Чупрынин и обратился ко всем. «Вот вам и наша юридическая машина. Вообразите, в декабре месяце мой милорд, собака у меня так зовется, страшный дог огромнейшего роста, да, так вот мой милорд принес к нам в кухню оторванную, замерзшую женскую руку». «Ах!» – воскликнула подошедшая графиня Фигли-Мигли. «Какие вы ужасные вещи рассказываете! Откуда она достала эту руку?» «Со двора, графиня», – ответил Чупрынин. «После этого нашли еще одну ногу, а потом голову. Говорили, что зарезана прекрасная молодая женщина. Я все время жду, когда раскроется это преступление. И вот вам. До сих пор ничего не известно, а наш Петр Станиславович даже забыл об этом деле». Прокурор снисходительно улыбнулся. «Ваше превосходительство, если обнаружено преступление, то, могу вас уверить, преступник не может скрыться. Дело времени». «Вот снова начинается тот же разговор», – вкрадчивым голосом произнес Струков. «Я опять протестую. Мы однажды уже вели с Петром Станиславовичем принципиальный спор. Он утверждает, что если раскрыто преступление, то преступник должен быть непременно найден. А я говорю, что, несомненно, есть преступники, не разысканные при наличности открытого преступления. Я даже указывал на несколько таких случаев». «О, эти случаи!» – небрежно протянул прокурор. «Они ничего не доказывают, потому что все указанные вами имели давность лишь одного года. Подождем, и преступники будут открыты. А помните, тогда на вечере у адвоката Горянина нам показывали опыт внушения? Это не доказательство. Это было нечто вроде фокуса». «Да», – перебил генерал, – «а как же с тем ужасным преступлением?» «Не могу вам сейчас сказать, ваше превосходительство», – ответил прокурор. «Такая масса дел, что я временно упустил это дело из виду. Несомненно, следователи, полиция занимаются розысками, и наступит час, когда преступник будет схвачен». «Но это ужасно!» – воскликнула графиня. «Помилуйте, такое преступление в Петербурге!» «Да-да, я теперь его помню. Нога, рука, потом голова и молодая женщина. На всех это произвело удручающее впечатление. Я теперь опять буду с тревогою засыпать ночью. Как? До сих пор не найден убийца. И это в столице, в Петербурге, в Европе. Ай-яй-яй, ваше превосходительство!» Она закачала головой и поднялась, чтобы пригласить всех в богато убранную столовую, где был сервирован ужин. Все двинулись за нею. Прокурор был уязвлен. Он вернулся домой в дурном настроении, а рано утром вызвал товарища прокурора. «Слушайте, там у вас есть дело по убийству Коровиной. Неужели оно лежит без всякого движения?» «Я наведу справки, ваше превосходительство», — ответил товарищ прокурора и тотчас к следователю. «Аникий Петрович, у вас есть дело об убийстве Коровиной. Неужели оно лежит без всякого движения?» «О, Господи, у меня так много дел, дорогой мой!» — раздражительно ответил старый следователь. «Может быть, и лежит. Я, по крайней мере, давно о нем ничего не слышу. Непременно надо его двинуть», — распорядился товарищ прокурора, выходя из кабинета. На другой день градоначальник, выслушав доклад начальника сыскной полиции, обратился к нему со следующими словами. «Слушайте, у вас там есть следствие по делу об убийстве Коровиной. Все о нем говорят. До сих пор ничего не открыто. Надо обратить на него внимание и заняться розысками». «Слушаю, ваше превосходительство», — ответил начальник сыскной полиции и в настроении вернулся в свою канцелярию. «Август Семенович», — обратился он к своему помощнику, — «у вас там дело об убийстве Коровиной. Помните, рука, нога, а после голова». как же», — ответил помощник. «Ведь это Бог знает, что такое. До сих пор никаких результатов. Скоро год пройдет, а мы ничего не знаем. Надо искать». «Я и то старался. Но что делать, если утрачены все следы?» «Этого не может быть. В настоящее время об этом опять заговорил весь город. Там какой-то генерал Чупрынин, он с огромным влиянием, графиня Фигли-Мигли, все кругом. Только и разговора, и в конце концов обвиняют нас. Постарайтесь, уважаемый». «Слушаю», — ответил тот, и, едва войдя в свой кабинет, тотчас вызвал Чухарева и Калмыкова. «Господа, непременно надо снова заняться делом об убийстве Коровиной. Это черт знает, что такое. Походили, поискали, да и рукой махнули. Надо все время настойчиво искать. Извольте снова приняться за это дело». «Слушаем», — ответили оба агента и, выйдя затем из кабинета, многозначительно переглянулись. «Ничего», — сказал Чухарев, поднимая указательный палец. «Я убийцу найду. Ты не думай, что я не ищу». Калмыков только покачал головой и предложил. «Пойдем в Плевну». «В Плевну? Можно». Проведя время, как обычно, они расстались. Один в мрачном настроении, другой в веселом и радостном. Чухарев тотчас же отправился к Патмосову. «Борис Романович, за наше-то дело снова взялись и шум подняли. Там где-то упрекнули нас, что еще не нашли убийцы Коровиной. И теперь все всполошились. Ну и пускай. Ты только мне служи. И я тебе верно говорю, этого убийцу найдем». Чухарев пожал ему руку. «Это моя карьера. Ну и ты ее сделаешь». Патмосов похлопал его по плечу и добродушно добавил. «Только теперь надо немедля докладывать мне обо всем. Это непременно».